Глядя в глаза Гонске, он подозрительно спросил. «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?» «Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осокский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоётоми Хидэёси, в конце концов все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет. Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым?» Воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша. «Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу. Тогда поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого». «Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен. Но все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы. Хорошо, хорошо, я согласен». С той поры Гонске 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло, наконец, 20 лет. И Гонске, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонске привела лекаря в замешательство. Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонске прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить: «Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонске. Однако жена его и глазом не моргнула. «Что ж, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет, иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь». «Слушаюсь. Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было». Гонске, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка. «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонске очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонске услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну. «Выше! Еще, еще выше!» — командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонске, взбиравшегося на дерево. И вот уже хаори Гонске с гербами развивается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря. «Теперь отпусти правую руку!» Гонске, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку. «Теперь отпусти левую руку!» «Эй, подожди!» — раздался голос лекаря. «Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть!» И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом. «Не суйся не в свое дело, положись во всем на меня». «Так отпускай же левую руку!» Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонске, собравшись с духом, отпустил и левую руку. что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, забравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонски в хаоре с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонски вовсе не думал падать на землю. Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле Дзюрури. «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых». Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонске спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугору Йодоя велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом. Тацугору Йодоя, осокский богач, купец конца 17 века, известен был любовью к роскоши и самодурством. Растратил состояние на связи с куртизанками и был лишен права жить в Осака, Киото и Эдо, старинные названия Токио. Прославился как персонаж многих пьес. Март 1922 года.